Даже когда наши войска оказались на Волге, и до Берлина было ой как далеко, к Сталину шли письма простых советских людей с выражением поддержки, с патриотическим желанием отдать фронту все до последнего, с мольбами совсем мальчишек послать их на фронт. Подписи Сталина на тысячах документов Ставки не свидетельство его мессианской роли. Мессией был сам народ, а роспись синим карандашом на документах — лишь свидетельство, что ее владелец всю войну должен, обязан был своей волю, ум посвятить страшной борьбе с силами зла, с которыми он опрометчиво пытался установить отношения дружбы накануне войны. Его ум и воля едва ли составляла наполеоновский квадрат. Он всегда более рельефно проявлял свою волю, беспощадную, жестокую и злую. Догматический ум имеет изъяны. Часто, очень часто, особенно в первый период войны, полководческий жезл вождя указывал далеко не лучшие решения. Наверняка можно утверждать, что не Сталин, а прежде всего его военное окружение сделало, в конце концов, Ставку коллективным органом стратегического руководства. Главы войны. Жернова войны перемалывали человеческие судьбы. 4 долгих года она требовала все новых и новых жертв. Сталин, взошедший вскоре после начала войны на самые высшие командные посты, не стал от этого видеть дальше и оценивать глубже. Арена войны вначале представлялась ему так. Две армии, которые сошлись стенка на стенку на гигантском пространстве от Баренцева до Черного моря. Он плохо умел выделять главные звенья ситуации. Не мог понять, например, почему Западный фронт под руководством Павлова быстро развалился. Лишь позже, после войны, когда ему доложили некоторые трофейные документы, он увидел, сколь огромна была концентрация немецких войск на направлении главного удара. И в то же время, сколь равномерно растянутым было оперативное построение советских войск. Стратегическое зрение к Сталину приходило постепенно. Например, первый урок войны, который он усвоил, был преподан ему еще в июле 41 года. Когда немцы, захватив Минск, рвались к Смоленску и Москве, в какой-то момент Сталин почувствовал, что у Ставки под рукой нет достаточных стратегических резервов. За спиной фронта оказались пустоты. Последовательное привлечение подходивших из глубины страны отдельных соединений с целью закрыть бреши в изгибающейся, часто рвущейся фронтовой диафрагме давало противнику возможность бить их по частям. С тех страшных июньских дней Сталин усвоил, для надежности и прочности обороны, а затем и ударной силы наступления, постоянно нужны резервы, резервы и резервы, без которых даже двухэшелонное построение не гарантирует упругости и непробиваемости фронта. Долгое время, практически 41 и 42 годы, Сталин пытался только отвечать на вызовы, угрозы, исходившие от противника. Лишь после Москвы и Ленинграда к нему пришла уверенность в возможности навязывать свою волю противнику, диктовать ему свои условия. Уже к концу 41 года верховный главнокомандующий понял, что как книга состоит из отдельных глав, связанных единым сюжетом, так и война вмещает в себя множество конкретных операций. Поскребышев после войны вспоминал, что незадолго до победы, закончив рассмотрение с начальником генштаба Антоновым текущих дел, касавшихся заключительных операций Берлинской и Пражской, Сталин неожиданно спросил генерала армии: «Видимо, это будут последние наши наступательные операции на Западе. Вот думаю сейчас, а сколько же было их всего за эту войну?» «Затрудняюсь сразу сказать», — ответил Алексей Иннокентьевич Антонов. «Но думаю, что крупных стратегических операций, включая оборонительные, мы провели более 40». Антонов был близок к истине. За 1941-45 годы Вооруженные силы фронтов под руководством Ставки провели около 50 стратегических оборонительных и наступательных операций. Если первые 10-15 глав войны верховные штабы, сражающиеся войска писали под диктовку врага, то остальные 35-40 они создавали в том месте и в то время, где и когда считали нужным.